Снаружи уже занималось утро, двор заливал мутный, наполненный весенним туманом свет. Григорий замер, прислушался, поднял воротник пальто и нырнул сначала в сумрачную тьму, а потом и в поток. Он не пытался взять след. Раз не получилось в лощине, значит, не получится и здесь. Нужно попробовать иной способ. Нужно использовать свою человеческую суть и человеческие мозги. Есть место, куда Вольф непременно придет, место, куда приходят все после работы, забав или охоты. Если Григорию повезет, а он ведь фартовый, то искать Вольфа не придется, он уже окажется на месте. И тогда главное — сдержаться, не разорвать эту тварь на клочки до тех пор, пока тот не расскажет, что сделал с Лидией. Он сдержится, он постарается быть терпеливым. Ради Лидии постарается, ради тех, кого Вольф уже замучил. Город помогал, стелил перед Григорием туманы, строил туннели из теней, прятал от немецких патрулей. Город также устал от оккупантов, как и его жители. Григорию это было на руку, он двигался быстро, почти без заминок, в потоке рассудок его был холоден и спокоен. Вот бы и остаться таким бездушным. Какой великий соблазн отказаться от своей человеческой сути ради этого покоя. Мысль была такой яркой, что заставила Григория остановиться и вынырнуть из потока, а потом еще и отхлестать себя по щекам. Никогда. Никогда нельзя позволять себе вот это упыриное. Он человек, и он будет оставаться человеком столько, насколько хватит его силы фарта. А поток? Поток давал ему силы, но забирал человечность. «Я человек», — сказал Григорий яростным шепотом. «Слышишь ты меня?» Он и сам не знал, к кому обращается, но ему было важно услышать собственный голос, убедиться, что это все еще он, Григорий. Ему никто не ответил, но стало легче. Надолго ли? Он не знал и не собирался выяснять. «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Вот такие у него сейчас планы. Поток принял его в свои прохладные объятия, как только он справился с полыхающей в груди яростью. Да, в потоке стало легче, но ярость никуда не делась. Он лелеял ее, берег, как попавший в ненастье путник бережет слабый огонек костра. Стелла была права. Вольф жил на самой окраине в стоящем на отшибе доме. Дом этот некогда принадлежал местному купцу и был щедро украшен вульгарной лепниной, которая не могла скрыть того факта, что дом нуждается, если не в ремонте, то в надлежащем уходе. Так гулящая женщина пытается замаскировать морщины и следы побоев румянами и губной помадой, становится только хуже, и все это видят, и все это знают, кажется, даже она сама. Дом точно знал, что лепнина его не красит, оттого и кутался в рассветные сумерки, оттого и закрывался от мира перекошенными ставнями. Все его окна были закрыты, потому дом казался заброшенным. Какой человек выберет для жизни такое странное место? Вольф производил впечатление франта, привыкшего к роскоши, но его жилище говорило об обратном. Григорий замер, словно напоролся на невидимую преграду. Но это была не преграда, это был тонкий флёр лесных трав. Тех самых трав, которыми Лидия ополаскивала свои волосы. Флёр этот был едва различим, его перебивал густой запах уже свернувшейся крови. Зашумело в ушах, а мир вокруг вдруг сделался багряно-чёрным, и клыки, те самые клыки, которые он так тщетно пытался разглядеть в отражении в зеркале, кажется, тронулись в рост, вызывая щекотный раздражающий зуд. Наверное, именно это чувствуют дети, когда у них режутся зубки. Вот и у него режутся. Так не вовремя, так опасно. Еще одна расплата за длительное пребывание в потоке — нестерпимый, неутолимый голод. Кто бы ему раньше объяснил, кто бы предупредил, что вот так оно будет? Григорий стиснул зубы, останавливая, обращая вспять эту чудовищную нечеловеческую трансформацию, он яростно зарычал и замотал головой, прогоняя шум из головы. «Тварь я дрожащая, или право имею?» — спросил сам себя злым шепотом. Ответом ему стало лишь его сиплое, непривычно частое дыхание. Но отпустило, клыки сделались прежними, он специально провел по ним языком, убеждаясь, что с челюстью и человечностью его все в порядке. пока в порядке. «Значит, пока не тварь», — сказал сам себе и присел на корточки перед только-только взошедшей, но уже примятой грубым солдатским сапогом травой. Теперь он отчетливо видел след. Один след — мужской. Но вот этот флёр лесных трав, он не мог ошибиться. Он запомнил его еще там, в партизанском отряде. И снова на помощь пришла человеческая часть его натуры. След может быть и один, но прошли тут двое. Вольф нес Лиду на руках. Вот и каблук вдавился в землю глубже положенного, потому и вдавился, что их было двое. Почему Лида не шла сама? Почему ее нужно было нести? Григорий думать себе запретил. Он разрешил себе одну единственную мысль. Если Вольф принес Лиду в свое логово, значит, она еще жива. Вот за эту мысль нужно цепляться. Вот этой надеждой себя подбадривать и подстёгивать. А все остальное потом. Он совсем разберется, когда придет время. На щербатые ступени бывшего купеческого дома Григорий шагнул с первыми настоящими рассветными лучами. Шагнул, замер, прислушался, осмотрелся. На двери висел замок, нержавая, никому не нужная рухлядь, а новый добротный механизм, почти такой же, что по приказу фон Клейста установили в водонапорной башне. Григорий замок подергал. Остывший за ночь металл приятно холодил разгоряченную кожу. Ему вдруг подумалось, что при большом желании сломать замок получится и голыми руками. Сломать может и получится, а вот вернуть потом в исходное состояние не выйдет. Поэтому он порылся в кармане, вытащил отмычки, с которыми никогда не расставался, снова прислушался. Изнутри не доносилось ни звука, но на всякий случай он прижался ухом к двери. Снова тишина. Но это ровным счетом ничего не значило. Дом большой, комнат много, нужно быть предельно осторожным, несмотря ни на что. Замок поддался быстро. Каким бы мудрёным ни был его механизм, но Григорий был умнее и ловчее. Дверь открылась беззвучно, кто-то предусмотрительно хорошо смазал петли. Что это? Любовь к порядку или какая-то особенная предосторожность? Раздумывать Григорий не стал, переступил порог. В доме было тихо, пыльно и холодно. Температуру он нынче ощущал как-то иначе, чем раньше, но осознание того, что в доме давно не топили, было четким. Не топили, не прибирались, нежели. Двигаться бесшумно Григорий научился давно, кажется, целую вечность назад. Поэтому ни одна половица не скрипнула под его ногами, когда он, медленно стараясь ничего не упустить, обходил комнату за комнатой. Через заколоченные ставни внутрь почти не пробивался свет, но и того, что пробивался, хватало, чтобы понять, что дом нежилой. Пыль на полу, почти полное отсутствие мебели, отвалившаяся со стен штукатурка, почерневший от времени и копоти лепной потолок, отбитые изразцы на некогда нарядном печном боку, следы от давно исчезнувших картин на выгоревших, утративших цвет обоях. Ничего полезного, ничего важного, никого. Григорий остановился в центре просторной комнаты, которая некогда, наверное, служила бальным залом, колупнул носком сапога обшарпанный паркет, закрыл глаза, сосредоточиваясь. Ничего и никого, но запахи есть. Едва различимый травяной, резкий одеколона, дурманящий кровяной. Они были здесь. Они заходили в дом, заходили, а потом что? Постояли, полюбовались лепниной и ушли? «Слишком много человека», — сказал Григорий сам себе. «Слишком много человека, дружок. Давай-ка выпускай упыря». Губы сами собой растянулись в ироничной усмешке, а дёсны снова зазудели. Григорий не шевелился. Он ловил оптимальный баланс между человеческим и нечеловеческим, такой баланс, который сделал бы его сильнее, хитрее, зорче и яростнее, но оставил бы контроль. Получилось не с первого раза, но все-таки получилось. Окружающий мир стал четче, словно начавшая проявляться фотографическая карточка. Запахи сделались острее, звуки громче, а клыки так и остались человеческими. «Где же ты, Лида?» — спросил Григорий тишину, и тишина неожиданно ответила не то шорохом, не то стуком откуда-то снизу. Может быть, и послышалось, но проверить стоило. Сейчас, когда баланс был найден, мешанина запахов начинала мешать и сбивать с толку. Теперь он почти осязал следы Вольфа. Беда в том, что следов этих было слишком много. И по дому, и по вот этому некогда бальному залу Вольф метался, как тигр в клетке. Вот эта выбоина в стене – это от его кулака, а вот это – от пули. В бальном зале исходили яростью, в бальном зале стреляли. Нет, не по людям. Слава богу, не по людям. Но стреляли, усмиряли то, что не получалось усмирить другим путем, выпускали пары яд. Тихо, тихо. Григорий медленно повернулся вокруг своей оси, поток завернулся вокруг него невидимым вихрем, ероша уже изрядно отросшие волосы. Сейчас все решим. Из бессмысленной мешанины следов он выцепил один, самый свежий, самый яркий, выцепил и больше не отпускал. След вывел его сначала в столовую, потом в кухню, а потом в клетушку без окон, которая в былые времена служила для хранения кухонной утвари и припасов. «Дальше что?» Григорий остановился посреди клетушки. «Куда теперь, мистер Шерлок Холмс? Что говорит ваш дедуктивный метод?» «Тихо, пусто, грязно. Пожалуй, чуть больше грязи, чем в остальных комнатах. Может быть, потому что там какой-никакой паркет, а тут потемневшие от времени доски, забившиеся в глубокие щели вековой грязью. Вот только грязь была не везде, и не нужно быть упырем, и не нужен никакой дедуктивный метод, чтобы увидеть эту разницу. А если присмотреться, то можно разглядеть очертания люка. Вот тут грязь в щелях, а тут просто чернота и пустота. А вот тут зазор, в который можно просунуть что-нибудь достаточно узкое и достаточно крепкое». Григорий огляделся и тут же нашел то, что искал. В самом углу, почти неразличимый в темноте, стоял прислоненный к стене ломик. Ломик удобно лег в ладонь, в ноздри шибанул запах одеколона. Григорий скрежетнул зубами, не упыриными, а пока самыми обыкновенными человеческими. Перед внутренним взором тут же встал другой люк, металлический и круглый, закрывающий черное жерло водонагревательного котла. В это мгновение человеческого в Григории стало куда больше, чем упыриного, непростительно больше. Расслабляться нельзя ни на секунду. Расслабляться нельзя, а фарт свой нужно использовать по максимуму, хоть бы даже и упыриный. Григорий поудобнее перехватил ломик, приблизился к люку, пробежался пальцами по щели, нащупывая тот самый необходимый для создания рычага зазор. Люк был тяжелый, сделанный не из сосновых, как показалось на первый взгляд, а из дубовых досок, каждая из которых была в три пальца толщиной, но поддался неожиданно легко. Видать, нужно сказать спасибо балансу, тому самому балансу, который скоро окончательно заменит ему человеческий фарт. Отложив в сторону ломик, Григорий ухватился за край люка обеими руками, отодвинул в сторону, заглянул в образовавшийся пролом. Вниз вела достаточно крутая и достаточно устойчивая деревянная лестница. На какую глубину? Он не знал. Не настолько хорошо он видел. Но остроты зрения хватило, чтобы увидеть одиноко лежащий на полке электрический фонарик. И ломик, и фонарик были не случайными вещами в этом старом доме. Но куда более не случайным был вот этот люк в полу. Григорий взял фонарь в левую руку, лом переложил в правую, посветил вниз. Оранжевый луч высветил основание лестницы и клочок земли метрах в четырех внизу, все остальное по-прежнему тонуло в темноте. Но он был на правильном пути, лесные травы и запекшаяся кровь. Удары сердца слишком частые для него, но слишком редкие для человека. «Лида!» – позвал он шепотом, силой заставляя себя оставаться у люка. «Лидия, ты здесь?» Она была там. Он знал это наверняка, и также наверняка он знал, что может не справиться. Потому что упыриного в нем вдруг стало в разы больше, чем человеческого, потому что сейчас он был тварью дрожащей, голодной тварью. И женщина, которая, возможно, в эту самую минуту умирала в погребе рядом с ним нынешним, находилась в огромной опасности. Григорий сглотнул колючий ком, задом отполз от люка. Он полз, пока не уперся в стену, прижался к ней спиной, несколько раз силой ударился затылком, вышибая из головы все эти страшные нечеловеческие мысли, принялся шарить в карманах в поисках папирос. Как-то в раз забылось, куда он засунул пачку, искать пришлось долго, а когда нашел, пришлось возиться со спичками, чтобы разжечь. Папиросу он прикусил клыком, острым упыриным клыком, который больно до крови расцарапал щеку. От вкуса собственной крови и папиросного дыма в мозгу немного прояснилось, но легче не стало ни на грамм. Он не сможет, не найдет в себе силы спуститься в погреб. А если спустится, то не найдет сил, чтобы сдержаться. Упыриное рвалось из него, разрывая кожу, вспарывая десны, застилая красным глаза. «Тварь я дрожащая!» Он сделал глубокую затяжку, закашлялся, как столетний старик. «Тварь я дрожащая! Или право имею?» Человек в нем не отозвался, зато отозвалась та темная тварь, которая уже свила гнездо у него в душе. Тварь отдавала ему все права и обещала неземное наслаждение. Тварь скалилась из темноты и подмигивала красным глазом. Почти как Горыныч. Горыныч когда-то уже помог ему остаться человеком. Горыныч принес ему зайца. Григорий погасил папиросу, встал на четвереньки. Зайцы нынче далеки и недосягаемы, ему нынче сгодилась бы и крыса. Вот только в этом доме не водилось крыс. Они уже сожрали все, что было можно, и ушли. Они сожрали, а ему жрать нечего. И снова отозвалась тварь. Принялась уверять, что все будет, стоит только захотеть. Принялась уговаривать, что можно не убивать, а только слегка надкусить. Он представил, как надкусывает, и его чуть не вырвало. Вырвало бы наверняка, если было бы чем. Время остановилось в этой борьбе с самим собой. Время остановилось, а он чувствовал себя застывшей в янтаре мухой, клыкастой, смертельно голодной мухой. Сколько бы это длилось? Может быть, до последней папиросы или до последней человеческой мысли, до окончательной утраты баланса? Все изменил стон, тихий, едва различимый стон. Пока Григорий боролся с голодом, Лида боролась за свою жизнь. И так уж вышло, что он один теперь для нее и спаситель, и палач. Это уж как повезет, это уж как повернется к ним обоим фарт. Потому что если с Лидой что-нибудь случится, по его вине случится. Ему не жить, найдет способ. Если у самого не получится, Власа попросит. Как с таким жить-то? Лида снова застонала, а Григорий снова зарычал. Оказывается, он рычал, а чего ж не порычать, когда ты бездушная тварь? «Лида! Лидия!» Даже голос его был уже нечеловеческий. «Что ты разберешь в этом яростном рыке?» А она разобрала. «Григорий!» И снова эхо, а не голос. И снова яростная голодная волна, но уже пополам с волной жаркой и живой. «Гриша, это вы?» «Это я», — прорычал он весело. Не хотел пугать, потому старался изо всех сил. «Далеко же ты от меня сбежала, Лидочка?» Прорычал и замолчал, прислушиваясь. Она не ответила, не разобрала слов, обиделась, испугалась. «Умерла?» В какой-то момент ему захотелось, чтобы умерла. Ему тогда не пришлось бы брать грех на душу и договариваться с тварью внутри себя. Он бы тогда оплакал ее, оплакал бы свою любовь к ней и продолжил бы свою нежизнь. Эти мысли вдруг оказались еще страшнее, еще ужаснее тех, с которыми он боролся в эти бесконечные мгновения. На невидимых весах смерть Лизии вдруг перевесила все его страдания разом. И человечьи, и упыриные. «Лида, держись!» – просипел он и ринулся в пролом. По лестнице он скатился кубарем, приложился затылком о каменную сочащуюся сыростью стену, но не почувствовал никакой боли. Упавший рядом фонарь погас, и Григорий испугался, что свет в его жизни больше никогда не зажжется. Зажегся. Сначала робкий, дрожащий, а потом разгорелся и высветил ту, ради которой Григорий решился на вот это все. В первый момент показалось, что Лидия парит в воздухе, но это только в первый момент. А потом он увидел все так ярко и так отчетливо, что стало больно глазам. Она не парила. Она висела, привязанная за руки к вмурованному в потолок крюку. Наверное, когда-то давно на этот крюк купец вешал окорок, а Вольф повесил Лидию. Повесил так, чтобы посиневшие от холода пальцы ее стоп только-только касались земляного пола, чтобы руки в суставах были выкручены до предела, чтобы больно было каждую секунду, каждое мгновение, до самой смерти. Наверное, он снова зарычал, на сей раз не от голода, слава богу, не от голода. Он зарычал от ярости и рыком своим потревожил ее хрупкое равновесие. Лидия дернулась, снова застонала. По ее шее, прямо за ворот разорванной блузы, стекал тонкий ручеек крови, стекал из прокушенной вены, марая белый хлопок ярко-алым. Пахло вкусно, дурманно и пьяняще, и оставленная чужими клыками рана казалась приглашением на пир. Он шел медленно-медленно, не шел, а крался, как дикий зверь. Он не смотрел ни на изможденное лицо, ни на острые ключицы, ни на виднеющуюся в прорехах блузы грудь. Он смотрел только на шею, ничего не мог с собой поделать, с этой тварью внутри себя. Он бы не устоял, не сдюжил в этой борьбе, если бы Лида не открыла вдруг глаза. А она открыла, посмотрела ясным, незамутненным мукой взглядом и улыбнулась ему разбитым ртом. «Ты нашел меня?» «Я нашел тебя». Под этим ясным взглядом его отпустила, откатилась черная ненасытная волна. Надолго ли? Григорий не знал. Он знал только одно – нужно спешить. Нужно до последней капельки использовать этот невиданный фарт. Прежде чем приблизиться к Лидии, он провел языком по клыкам. Не было клыков, спрятались. Вот и хорошо. Походным ножом он в один замах перерезал веревку, на лету поймал Лидию, прижал к себе, застонал от радости и отчаяния. «Все будет хорошо, Лидочка». Говорить нужно было хоть что-нибудь, просто чтобы она его слышала, чтобы понимала, что это не сон и не бред, что это все на самом деле. «Я пришел за тобой». Прядь ее волос щекотала щеку. Приятное чувство, почти забытое, ускользающее. «Гриша». Она снова открыла глаза, смотрелась в его лицо. Что увидела? «Гриша, он не человек», сказала шепотом и беззвучно заплакала. Он уже и сам знал, что Вольф не человек. Они искали четвертого упыря, вот и нашли. «Я знаю». Пальцем он стер слезинку с ее щеки. «Я его убью, обещаю. Слышишь ты меня, Лида? Я убью этого упыря». Она не слышала. Она потеряла сознание, наверное, это и к лучшему, потому что сейчас, чтобы выбраться из погреба самому и вытащить ее, Григорию нужен поток и все те силы, которые может дать ему его нечеловеческая суть. Выбрался, вынес Лидию в бальный зал, положил в центре на пол, не выходя из потока, не ослабляя себя ненужными сейчас человеческими чувствами, осмотрел с ног до головы, изучил раны, оценил кровопотерю. Да, теперь он так тоже умел. Вольф играл, играл, когда был человеком, играл, когда стал упырем. Те же живые игрушки, другие возможности. Сколько бы ей осталось, если бы Григорий ее не нашел? День? Два? Научился ли Вольф контролировать свой голод? Или не стремился к контролю? Когда ты почти всесилен и почти бессмертен, зачем думать о поломанных, выпитых до самого дна игрушках? Но Лидия была не простой игрушкой. Лидия его зацепила, наверное, еще тогда в пыточных застенках. Чем зацепила, Григорий не хотел знать. Наверняка он знал только одно. Вольфу не жить. Он сделает все возможное, он костьми ляжет, чтобы стереть с лица земли эту нежить. Но сначала Лидия. Лидии нужна медицинская помощь, а еще ей нужно оказаться как можно дальше от него. Оказаться до того, как он окончательно утратит контроль над зверем внутри себя. В щели между ставнями уже пробивался не призрачный, а самый настоящий свет. Рассвет перешел в полноценное утро, таящее в себе множество опасностей и для него, и для Лиды. Поэтому нужно спешить, управиться, пока силен утренний туман, а горожане еще не выбрались из своих теплых постелей. Значит, снова поток, потому что по-другому никак, потому что нет у него достаточных сил и достаточной скорости. И снова риск. Риск не справиться с самим собой, риск причинить вред Лидии. «Разберемся», — сказал он зло и одним движением оторвал кусок от подола Лидиной юбки. «Видишь, как оно? Сначала ты меня перевязывала, а теперь я тебя». Руки предательски дрожали, когда он обматывал свой импровизированный бинт вокруг Лидиной шеи. Дрожали они, когда он осторожно стирал кровь с ее разбитых губ. Захотелось поцеловать, впиться долгим голодным поцелуем в этот окровавленный рот. Пришлось отшатнуться, сунуть в зубы последнюю папиросу, чиркнуть спичкой. Запах табака слегка приглушил все остальные запахи. И лесных трав, и крови, и вольфовского одеколона, запутавшегося в распущенных ледяных волосах. Вольф любил волосы. За волосы было так хорошо ухватиться. «Разберемся», — прорычал Григорий, подхватывая Лидию на руки и прижимая к себе. «Я все исправ...» Поток заглушил его слова, подхватил, понес на своих холодных крыльях прочь от купеческого дома с безвкусной лепниной и пыточным подвалом. Наверное, им снова повезло. К завесе из тумана прибавился дождь, прогнавший с улицы случайных прохожих. Как бы то ни было, но до дома Тимофея Ивановича Григорию удалось добраться незамеченным. Лохматая собачонка с привычным лаем бросилась ему под ноги, и Григорий едва успел выпасть из потока. Если бы не успел, убил бы собачонку одним лишь движением ноги, а так только шуганул, отшвырнув в сторону с тихой руганью. Собачонка обиженно заскулила, отползла к будке, а Григорий уже колотил кулаком в дверь. Не открывали долго. Так долго, что он уже успел испугаться, что доктора нет дома. Причина, по которой он мог отсутствовать, пугала не меньше. Не было в нынешних обстоятельствах хороших причин. Но волнения оказались напрасными. Вскоре Григорий услышал медленные шаркающие шаги. «Кто там?» — послышался скрипучий стариковский голос. «Тимофей Иванович, откройся. Это я, Григорий. Мне срочно нужна ваша помощь». Открыли тоже не сразу. Наверное, доктор колебался, взвешивал все за и против, но, наконец, решился. Дверь медленно открылась, в образовавшейся щели блеснули стекла очков. «Это и правда вы, молодой человек?» — спросил доктор. «А кто с вами?» «Лидия. Вы помните Лидию, Тимофей Иванович?» Старик ничего не ответил, вместо этого охнул, широко распахнул дверь, велел. «Несите ее в дом!» Дальше было легко, наверное, потому что Григорий не участвовал в этом самом дальше. Его нынешних знаний хватало, чтобы понять, что жизни Лидии ничто не угрожает. Не будет угрожать, если он окажется как можно дальше от нее. С остальным справится Тимофей Иванович. «Откуда?» — спросил старик, стаскивая повязку с Лидиной шеи. «Что за чертовщина, Григорий?» Он бы ответил, если бы был уверен, что доктор поверит, но уверенности не было, поэтому он просто ушел. Его не оказалось в комнате, когда Тимофей Иванович обернулся. В этот момент его не было даже во дворе. Он брел по улице, глупо надеясь, что холодный дождь погасит полыхающий внутри пожар. Наверное, поэтому из-за душевного раздрая он и попался. Два фрица, одна овчарка. Маленький осколок карательного отряда. Фрицы насквозь мокрые и оттого злые, овчарка просто злая. Ему велели остановиться, уперев стволы автомата в живот. У него потребовали документы, документы которых у него не было. И когда выяснилось, что документов нет, ударили прикладом по лицу, просто от злости, не из-за каких-то там подозрений. Клыки прорвали десну в тот самый момент, когда рот наполнился кровью и крошевом из выбитых зубов. Григорий сложился пополам, а когда разогнулся, это был уже не он. Ему бы хватило и одного фрица, за глаза бы хватило. Но ярость, но воспоминания о том, что эти гады сделали с партизанским отрядом, что могли сделать с Лидой, лишили его остатков человечности. А еще голод, тот самый голод, который он всеми силами старался заглушить ради Лидии. Голод вырвался наружу вместе с красноглазой тварью, Обоим хотелось крови, а Григорию хотелось мести. Поэтому, когда голод утих, а красноглазая тварь убралась в темные глубины его души, он вытер окровавленный рот, прошелся кончиком языка по щербине, которая осталась от выбитого зуба, и вытащил из-за голенища нож. Они не сопротивлялись, эти фрицы. Они таращились на него пустыми бездумными взглядами и улыбались. А ему нужно было скрыть следы и следы своих клыков на их шеях. Сарай, за который его завели, чтобы убить, стоял на особицу. Хлипкая дверь, но крепкий замок, расправиться с которым получилось в два счета. Мертвых фрицев Григорий закидал прелой прошлогодней соломой. Если повезет, в ближайшие сутки их не найдут. А если совсем повезет, в ближайшие сутки всем этим гадам станет не до того. Овчарка ждала снаружи, лежала, распластавшись на земле, скулила. «Вон пошла!» – прохрипел Григорий до того, как его вырвало. Подумалось, что второй фриц явно был лишний, весело так подумалось, с сумасшедшенкой. А кто он, если не сумасшедший? Разве нормальные люди пьют кровь? Разве у нормальных отрастают выбитые зубы? Они отрастали. Час-другой, и челюсть у него будет краше прежней. И клыки исчезли, видать, за ненадобностью. Вот такая он нынче удивительная зверюшка. Едва ли не удивительнее Горыныча. Кровожадностью так точно сравнялись. Григорий выпрямился, утер лицо краем шарфа, поднял воротник пальто, огляделся. Мир снова сделался ярким и прорисованным, даже без потока. Теперь он понимал Клауса фон Клейста, который не сумел вовремя остановиться. Кровь давала ощущение всесилия, всесилие порождало беспечность и снова сумасшествие. Замкнутый круг из нечеловеческих возможностей и человеческих страданий. Григорий прислушался к себе. Было ли в нем место страданиям? Не было. Даже угрызений совести он в себе не нашел. Око за око, зуб за зуб, причем в буквальном смысле. Его бы убили, забили прикладами до смерти, а под конец пустили бы пулю в лоб. Из милосердия. Вот такое у них было милосердие. Он сделал свой выбор. Да, он не пошел против своей нечеловеческой сути сейчас, но он сдержал внутреннего зверя, когда был рядом с Лидией. Дважды сдержал, если уж на чистоту. В партизанском отряде, когда, считай, выкарабкивался с того света, и в подвале Вольфа, когда доставал с того света ее. Что это не как проявление человечности? Что это как не идеальный баланс между добром и злом? Там добро, тут зло. А он где-то посередке, с гудящей точно с похмелья головой и трясущимися руками. Он и чувствовал себя сейчас словно с перепоя, присыщенным. Словечко-то какое. И откуда только взялось? Наверное, из тех книжек, которые он любил украдкой почитывать. Может, у Конан Дойла позаимствовал, а может, у самого Федора Михайловича. Хотя, сказать по правде, Конан Дойл нравился ему больше. В обычной человеческой жизни рассуждения эти заняли бы у Григория время и определенные силы, но сейчас мысли были быстрыми, как ласточки, и острыми, как кинжалы. Кровь дарила не только пресыщение, но и силу. Нет, пока не всесилие, но где-то очень близко. Захотелось вернуться в дом к Тимофею Ивановичу, убедиться, что с Лидией все хорошо. Он не стал, он и так понимал, что все будет хорошо, во всяком случае с телом. Как быть с душой, они потом решат. Может быть, вместе, а может быть, он примет решение за них обоих. Душу ранят воспоминания, ему ли не знать. Он сотрет самые страшные, самые кровавые воспоминания. Ему ли не уметь. Но все это потом, после того, как они разберутся с упырями, с каждым из них. Григорий запрокинул лицо к хмурому, совсем не апрельскому небу, слизнул с губ дождевую каплю. У капли был солоноватый вкус, как у слез, или как у крови.